Глава 41. «Докладывайте», — сухо и официально произнес министр двора. «По итогам произошедшего могу сказать следующее. Версия о существовании невидимки подтвердилась. Это действительно очень сильный маг. Зеру Иборд тоже оказался немногословным. А подробнее можно?» Глава канцелярии вообще был несколько ошарашен произошедшими событиями. Когда его огорошили подобными известиями, граф некоторое время вообще пребывал в некой прострации. «Извольте», — устало вздохнул собеседник, — «мы получили информацию о предстоящей встрече одного из главарей воровских шаек с невидимкой». «Откуда?» «От одного из воров, которого этому самому невидимке и заказали. Кстати, он его все-таки убил». Глава департамента спокойствия тактично умолчал о том, что к смерти инока Атца указанный персонаж никакого отношения не имел. Незадачливого вора прирезали неприметные. Зачем оставлять в живых случайных свидетелей? А невидимке все равно, на нем уж столько всего понавешено, что одним покойником больше или меньше существенной разницы не усматривается. «Так вот», — продолжал Зеру Ибор, — «мы привлекли стражу и магов из Арбитриума, оцепили район предполагаемой встречи и начали поголовную проверку всех, кто там находился. Поначалу все шло нормально, удалось задержать изрядное количество всевозможного отребья, так что стражникам теперь работы поубавится. Взяли штурмом и логово этого самого воровского главаря, перебив его охрану и всяческих прихлебателей. А он сам?» — задал вопрос министр двора. «Ранен, но как-то ухитрился уйти. Надеюсь, впрочем, что недалеко и ненадолго. Ранение достаточно серьезное, и долго он не проживет». «Это успехи, понимаю», — кивнул Марндел. «Но ведь там и еще что-то произошло, я слышал». Глава департамента спокойствия поморщился. «Похоже, мы недооценили этого самого невидимку. Он атаковал один из постов стражи. Атака была хорошо подготовлена, в ней было задействовано более 30 только наемников, а перед нападением маг нанес удар по страже. Но ведь там же присутствовали и специалисты из Арбитриума, и они не смогли ему противостоять. Один маг, точнее, ваша старая знакомая Дана Бакли, кстати, по итогам боя с нее вполне уже можно снимать любые подозрения. Она доказала свою преданность короне, просто, судя по заключениям специальной комиссии Арбитриума, противостоять удару магии такой силы она не смогла бы даже теоретически. Силы, в принципе, несопоставимы. Сомневаюсь, что и во всем Арбитриуме найдется хоть один маг подобной силы. Как там вообще хоть кто-то уцелел? И многих таких выживших, кто-то из них хоть чего-нибудь видел?» «Шестеро, включая саму Дану Бакли, из 25, ранены в той или иной степени практически все. У девушки сотрясение мозга, многочисленные синяки и порезы, потеряла много крови. Если бы не помощь местного населения, они перевязали раны пострадавшим, то до прибытия помощи дожили бы не все. Ну и из задержанных почти никто не уцелел. Им тоже досталось. Невидимка лупил без разбору по всем сразу. Потери противника?» «Им хуже и здорово. Часть погибших вообще не поддавалась опознанию по причине обугленности тела до полной неузнаваемости. Ваша девушка уж постаралась. Нападавшие потеряли почти 40 человек, по самым скромным подсчетам. Кто это?» «Наемники, и не из последних. Судя по тем, кого удалось опознать, парни весьма и весьма недешевые. Более того, одна из командовавших ими...» «Одна?» — удивился министр двора. «Да. Это женщина, Алеа Камина, храбрая Алеа, как ее называли, наемный убийца, на ее совести более 20 убитых. И это только те, о ком мы знаем. Это очень дорогостоящий наемник, можете мне поверить. Орудовала длинным клинком и своих противников буквально резала на части. Конченная психопатка и патологический убийца. Клинок, кстати, не нашли». «Так там еще и вторая была. По описаниям очевидцев, она работала коротким луком. Можно предположить, что это Баркарна Мейтак, одинокая Мэй. Именно она проходит по нашим учетам как лучница. И тоже наемный убийца. Да, на ее совести около 30 жертв, но тело обуглено до неузнаваемости. А вот лук частично уцелел. Он по большей части сделан из металла. По нему-то, собственно говоря, ее и опознали». «Так», — подвел итог министр двора, — «невидимка ушел, главаря бандитов захватить не удалось. Что до прочей швали, они нам совершенно неинтересны. И если это не провал, он сокрушенно развел руками. «Да», — кивнул Зеру Ибор, — «на этот раз мы потерпели поражение, но у нас теперь есть его описание. Стражники разглядели мага достаточно хорошо. Есть след его заклинаний, Арбитриум над этим работает. Так что зацепки имеются. Где-то в городе. Кто был вместе со стражниками? Знаю, что маг, но кто именно? Мы выясним. И как можно скорее». Вопрошавший буквально не находил себе места, меряя шагами небольшую комнату, в которой и происходил разговор. «Не сомневайтесь, мы приложим все силы. Да уж постарайтесь. Мы потеряли там двоих и весьма ценных для нашего дела человек. Наемники, фиг с ними. Таких головорезов навалом повсюду. Но вот эта парочка безбашенных девиц, она не знала себе равных. Насколько я уже в курсе дела, одну из них спалил огненным заклятием тот самый маг. Имевшаяся у нее защита спасла только от выстрела из лука, а вот про огненное заклятие это я как-то упустил, да. За это лично от меня данному магу будет особая благодарность. А вот что касается храброй Алеа, говоривший сделал паузу, не знаю даже, верить или нет, по слухам ее зарубили в рукопашной схватке после того, как она уложила сразу троих стражников. Во всяком случае, она умерла именно от удара мечом. «Бывает», — пожал плечами собеседник. «И опытный мечник может погибнуть от руки соперника. Не в данном случае. У нее был амулет, который гарантировал защиту от любых ударов мечом или топором. Она могла его потерять. Я лично нанес ей на кожу соответствующий узор и своими руками пришивал к ее плечам золотые пластины с наложенными заклятиями. Но неизвестный мечник разрубил одну из них. Чем и как? И кто это такой? Почему я? Я ничего не знаю о подобных людях. Его там никто не видел. Все очевидцы описывают только стражников. Живые очевидцы. Нельзя исключить того, что тот, кто с ним столкнулся лицом к лицу, уже ничего и никому не расскажет», — покачал головой собеседник. В комнате повисла гнетущая тишина. В одном из кабинетов Арбитриума. «Уважаемый Тан, насколько я помню, за мной есть еще одно незаконченное дело», — напомнила Дана. «Если только вы не решили его без моего участия, смею напомнить вам о предложении мне некой работы. Я отложила по вашему распоряжению решение на время, но сейчас это время, как мне кажется, подошло к концу». «И как же мне поступать, мисс Агенца?» — девушка подняла на мага вопросительный взгляд. «Да-да, конечно. Я думаю, что в сложившейся ситуации, когда вы так успешно раскрыли дело для казначейства, в общем, любые сомнительные контакты в вашем случае могут сильно навредить вашей карьере. Вы меня понимаете?» «Очень хорошо, мисс Агенца», — кивнула Дана и вопросительно посмотрела на мага. В воздухе повисла пауза. Магичка про себя усмехнулась, очередной раз отмечая, что у нее талант создавать неловкие ситуации. «Таким образом», — нарушил, наконец, затянувшуюся паузу Тан, «наилучшим выходом из ситуации будет письмо с отказом. Мотивировка: вы работали на казначейство, и в ближайшее время за вашими действиями будут пристально наблюдать государственные службы». «В таких обстоятельствах смена работодателя вряд ли будет оправданным решением. Вы согласитесь со мной?» Дана утвердительно кивнула, не произнеся ни слова. «Уверен, что ваши собеседники сами с радостью откажутся от вас как потенциального работника». Безопасник откинулся на спинку кресла, удовлетворенно скрестив руки на груди. «Кстати, я и без этого на вашем месте трижды подумал бы, прежде чем разговаривать в будущем с какими-то сомнительными людьми. У вас остались еще какие-либо вопросы, госпожа Мак?» Он произнес последнюю фразу скорее из вежливости и расслабился. «Да, мисс Агенца», — Мак чуть не подпрыгнул. «Что «да»?» — не понял начальник Даны. «У меня остались кое-какие вопросы, уважаемый Тан». «Пожалуйста, я вас слушаю», — с недовольным видом произнес он. «Это правда? Правда, что за моими действиями будут наблюдать государственные службы?» — в упор спросила Дана. «И отстранение меня от данного вопроса означает то, что им теперь занимаются совсем другие люди». «Госпожа Мак», — мягко начал ответ главный безопасник Арбитриума, «вы должны понимать, что подобные решения принимаются в Министерстве двора, и никто не поставит меня об этом решении в известность, а уж вас тем более. Посему моя версия объяснения будет выглядеть вполне убедительно, но это только версия». Последние слова Тангенца произнес отрывисто и четко, давая понять, что на этом обсуждении темы он считает законченным. Девушка правильно расшифровала полученное от шефа послание, молча встала с кресла, откланялась и, не проронив на прощание ни слова, вышла из кабинета. Безопасник был страшно разозлен таким поведением подчиненного. Ну и характер. Бешеная девка эта Дана Бакли. С неудовольствием думал он, сидя в залитом солнечным светом кабинете. Ну и тип. Скользкий, как змея, этот Деон Генца. Злобно нахмурившись, думала магичка, возвращаясь из арбитриума. Неудобный сотрудник. С такой надо быть всегда начеку, иначе наломает таких дров, потом не расхлебать. Хитрый. Подставит глазом, не моргнув, ради своего места ни перед чем не остановится. Видно, что меня недолюбливает. Зачем мне неприятности? Появилась же эта выскочка на мою голову. И так не вовремя. Надо что-то предпринимать. Значит, жди неприятностей. Он наверняка постарается от меня отделаться. Надо попробовать избавиться от нее под любым предлогом. Пусть попробует. На этой оптимистичной ноте Дана толкнула дверь своего дома и вошла внутрь под радостный визг и гавканье края. Отписав потенциальным работодателям письмо с отказом, девушка неожиданно быстро получила в ответ вежливое послание, в котором ее прошлые собеседники рассыпались в извинениях и сожалениях. Но по письму было видно, что эти слова — чистая формальность. Похоже, Деон Генца оказался прав, предполагая, что она стала неинтересна новому работодателю в связи со своими тесными связями с государственными службами и, в первую очередь, с казначейским двором. Такой потенциальный напряг явно не нужен был никому. У дома Даны действительно периодически крутились какие-то скользкие морды. Может быть, это и была та самая слежка, о которой намекал безопасник, а может и нет. Темные личности безнадежно отставали и терялись, стараясь не упустить девушку в городе, когда она выходила по делам. Поскольку большого неудобства они не создавали, магичка практически не обращала на них внимания. Но от искушения подпустить им время от времени какую-нибудь каверзу отказаться было невозможно. То ведро с помоями внезапно опрокинется, то повозка вдруг в сторону вильнет, окатив водой случайного прохожего. А вот о том, чтобы хоть как-то пересечься с Лексом, нечего было и думать. В данной ситуации это лишь вызвало бы никому не нужные осложнения.